Тай потерял сознание. Он лежал в луже собственной крови и стонал. Толпа взорвалась яростным ревом. Сарай превратился в мешанину перекошенных воплями лиц, жестикулирующих рук, передаваемых из ладони в ладонь выигранных и проигранных ставок. Рэмбо не обращал внимания на происходившее вокруг него. Он сосредоточился на одном единственном человеке в сарае, имевшем для него значение, на Траутмане, который теперь еще сильнее прищурился, но уже от удовлетворения. Он кивками выражал свое уважение и одобрение. Губы полковника беззвучно шептали: «Отлично сработано, Джон!» Рэмбо опустил взгляд. Поверженный истекающей кровью противник все еще корчился на полу от боли. «У меня не было причины делать тебе больно», — думал Рэмбо. «Я хотел, чтобы ты сделал больно мне». Рэмбо присел на корточки и тронул противника за потное, сведенное судорогой плечо. «Я виноват перед тобой». Но боль в собственном запястье, соднящая лоб и грудь, напомнили Рэмбо о том, что этот человек сделал все возможное, чтобы причинить ему как можно больше боли. «Ты сделал все, что мог. Я умываю руки». Рэмбо выпрямился, все еще безучастный к происходящему. Неизвестный сунул ему что-то в руку, но это не имело к нему никакого отношения. Имел отношение только этот одобрительный взгляд Траутмана. Рэмбо отпихнул от себя менял и устремился в толпу, схватил джинсы и спортивный свитер, который оставил возле стены перед началом боя. Не одеваясь, направился к выходу, смутно сознавая, что освободившийся ринг заняла очередная пара бойцов, призванных развлечь толпу. Он вышел из пропитанного парами марихуаны сарая и сделал глубокий вдох, освобождая легкие от ядовитого дыма и наполняя их зловонием протухлой рыбы, исходившим от канала. Ему действовали на нервы яркий свет неоновых вывесок баров, борделей. «Ну что я здесь делаю? Пожалуйста, Траутман, пожалуйста, не преследуй меня. Я не хочу, чтобы ты видел меня таким. Не хочу». «Джонни, погоди!» Рэмбо замер. Пронзительный рев проносящихся мимо машин и все другие звуки города куда-то исчезли. Не существовало ничего, только он и Траутман. Рэмбо, истекающий кровью и сжимающий в кулаке одежду и какие-то бумажки, медленно обернулся. «Олрайт». Рэмбо распрямил плечи, чувствуя, что весь в поту и крови. «Полковник, я виноват, что предстал перед вами в таком виде. Я не хотел, чтобы вы знали, что со мной. Но я больше не служу. Поэтому вам нет до меня дела. Джон, нас с тобой связывают не только служебные узы. А какие еще? Семейные. Да». Рэмбо не стал возражать. «Да», — хрипло повторил он. И тяжело привалился к стене сарая. «Ладно, что вы здесь делаете? Как вы меня нашли? Давай все по порядку, Джон. Оденься. Там ты смотрелся прекрасно. Здесь же...» — полковник пожал плечами. Рэмбо натянуто улыбнулся. «Догадываюсь, у вас есть повод сказать, что я не в форме». Он натянул на свои окровавленные плечи свитер, снял набедренную повязку, надел трусы, которые достал из кармана джинсов, натянул джинсы. Проделывая это, обнаружил, что зажатые у него в кулаке деньги, 200 американских долларов, его приз за победу в бою. «Кровь ничего не стоит. Ты когда-нибудь сомневался в этом?» «Нет», — сказал Рэмбо, — «никогда. Я спрашиваю, как вы меня нашли?» Полковник снова пожал плечами. «У меня свои методы».